Она завершилась моим нью-йоркским знакомым. Он вырос на Гранд-канале в семейном палаццо, говорил на венецианском диалекте, носил фамилию Дожа и оказался мелким жуликом, утаившим часть моей зарплаты. Проведя меня сквозь крепостную стену Коттера, мой гид обвел рукой карликовую площадь и процитировал с эмфазой: «Вечного обилия почиет тень над мирными краями, где новый феникс расширяет крылья». Кто это? НАТО. Если верить Гоцци, вам бы отрубили голову. Это загадка принцессы Турандот. Вот он, венецианский лев Адрий. Только тут я заметил над воротами дружелюбную дворнягу с застенчивой улыбкой. Присобаченные и звездкой крылья указывали на геральдическое происхождение зверя, мирно воплощавшего мечту просветителей. «Чтобы смирить природу, — сказал гид, — надо научить ее читать и голосовать». Именно. Венецианская республика прожила 1000 лет, чего уже не скажешь ни об Афинах, ни об Америке. А все потому, что лев с книгой — это и есть цивилизация. Тогда лев в очках — культура. Это когда ничего другого не осталось. «Чтобы быть счастливым, — писал состарившийся Казанова, — довольно хорошей библиотеки. Кроме мемуаров он оставил нам энциклопедию «Сыров и труд об удвоении Куба». Однако его превзошел соотечественник, опубликовавший в Венеции бестселлер «Учение Ньютона для женщин». «Надо быть кретином, — вежливо сказал Умберто Эко, — чтобы провести в Венеции больше 2 дней. Там же нет ни одного дерева». Спорить со знаменитостью у меня не хватило наглости еще и потому, что я испортил ему настроение, угостив щами. Откуда мне было знать, что, женившись на немке, писатель не взлюбил квашеную капусту? Надо, однако, признать, что мне уже приходилось сталкиваться с латинским темпераментом, сидя за столом, когда мы жили в Риме и собирались в Америку. Подружившись с соседом, я позвал его на гречневую кашу, контрабандой, вывезенную с родины. Впервые попробовав это блюдо, итальянец схватил кастрюлю и опорожнил ее в унитаз. «Ни одно разумное существо, придя в себя, — объяснил он, — не должно есть такую гадость». «И он бесспорно прав, выслушав меня, — сказала венецианская славистка, преподававшая здешним студентам ночной дозор и прочую классику. Что касается Умберто Эко, то у нас принято бронить Венецию, как у вас Диснейленд». «Не вижу сходства. Китч вроде венецианской люстры. Безнаказанно ее можно повесить только в Венеции. Ну да. В ковбойских сапогах можно ходить только в Техасе и только Бушу. Но вы тут живете? Зимой. Это же не настоящий город. По вечерам горит одно окно на 100». Дворцы с дуру раскупили американцы и держат пустыми. Тут и школ почти не осталось, даже кинотеатра нет. У нас ничего не строили с 18 века. Венеция — аппендикс истории. Как говорил Паунд, шелковые лохмотья. За это мы ее и любим. Еще бы не любить. Неожиданно быстро согласилась собеседница и указала на лавку гондольеров. На витрине лежало все необходимое — золотые флажки со львом, канотье, тельняшки, презервативы. Вы же знаете, каждый гондольер — поэт, певец и сводник. Мы не знали, но голос понизили, вокруг говорили по-русски. Присматриваясь к приезжим, я сунулся...